Глава 8. Просьба графини де Бриан. Между тем Ивейн, доставив в свой дом госпожу де Буавер и ее дочь, выслушав все горькие фразы, все упреки судьбе и утерев все слезы, наконец убедилась, что несчастные женщины заснули, и отправилась в свою спальню. Сна не было ни в одном глазу. Скоро должен наступить рассвет. Небо над крышами на востоке уже посветлело. Однако графине не хотелось ложиться. Ее горничная давно спала, а потому Ивейн сама освободилась от платья, закуталась в теплый халат и спустилась в гостиную, где горел камин. Забравшись с ногами в большое кресло, Ивейн стала смотреть на умирающее пламя. Сегодня вид его не радовал, как обычно. Сразу вспоминался тот огонь, что полыхал на улице Вожерар. Та, сметающая все на пути стихия, и слабые люди, противостоящие ей. Бедная Мари, бедная Жустина и бедный Патрик, потерять отца при столь ужасающих обстоятельствах. Сердце Ивейн, вопреки внешнему впечатлению о ней, не было каменным. Она умела и любить, и сопереживать. Ее собственный отец, не приспособленный к жизни, слишком мягкий для того, чтобы его существование стало ярким, вызывал у нее щемящее и глубокое чувство. Потому Ивейн без сожаления оставила его в их замке в Провансе, стоящем на скале высоко над Лавандовой долиной. Там отцу хорошо. Там его жизнь скрашивают любимые книги и непритязательные соседи, да и с сельским священником он водит дружбу, а потому вполне счастлив. Для Ивейн же красота полей, синяя чистота горных речушек и облачная белизна ни в коей мере не могли компенсировать возможность что-то сделать на своем жизненном пути, а совершить что-то хорошее графиня не рисковала говорить великое. Можно в первую очередь в Париже, и потому она жила здесь. Сейчас, сидя у камина и обхватив плечи руками, глядя, как языки пламени пританцовывают на обуглившемся полене, Ивейн думала о человеке, которого сегодня встретила снова, о виконте де Моро. Когда он возник перед нею, словно ангел ада, запаянный в узкий жилет, будто в футляр, с закатанными рукавами рубашки, открывавшими сильные руки, и без своей щегольской трости, он показался Ивейн совсем не таким, как на пикнике в Булонском лесу. Ах, как же он был насмешлив тогда и холоден! Поддавшись любопытству, надеясь выиграть партию, Ивейн пошла с ним прогуляться. А он оскорбил ее и унизил, хотя обещал этого не делать. Хорошо, хоть свидетелей не было. Никто не слышал, как Викон де Моро отчитывает графиню де Бриан, словно ребенка. Сначала она взбесилась, а потом... Обида была настолько жгучей, что, уходя, Ивейн еле сдерживала слезы. Она быстро велела слуге собираться и покинула общество, не обратившее внимания на это. И только в карете Ивейн позволила себе разрыдаться. К счастью, путь до дома был не близок, поэтому она успела немного прийти в себя. Но потом... запершись в своей спальне, вновь плакала. Почему он так поступил с нею? Незнакомый человек, который так нравился мадам де Жерве, Люсиль де Жерве, типичная представительница общества, кокетничает с мужчинами, как будто без их внимания и прожить невозможно. И этот заносчивый виконт... Ох, как Ивейн вчера его ненавидела! Она на мгновение поверила, что он способен ее выслушать. Остальные просто отворачивались, когда Ивейн начинала говорить о том, что ее волнует, что для нее важно, как будто беседы о тканях и шляпках значимее, чем само существование женщин в этом мире, их повседневная жизнь. Но нет, последователей графиня не находила, а мужчины смотрели на нее снисходительно, и потому Ивейн почти отказалась от идеи донести до них истину. Виконт на несколько минут показался хорошим слушателем, а потом сказал ей такое, такое. При воспоминании о его резкой отповеди слезы снова навернулись на глаза. Ивейн ни на мгновение не допускала, что виконт прав. Но, похоже, он действительно так думал. Люсиль отзывалась о нем как о человеке прямолинейном. Однако он поторопился. Как он может судить ее, совсем не зная? Как может делать такие выводы, и дня не будучи знакомым с нею? Ивейн перебрала уже тысячи способов доказать виконту свою правоту, все-таки он сильно ее задел, и не придумала ничего лучше, как в дальнейшем держаться от него подальше. И тут он возникает среди ночи, несет Мари к карете на руках и вообще ведет себя как нормальный человек, как мужчина, которого еще хоть как-то можно переносить. От недосыпа глаза немного жгло, и Ивейн поморгала. Хватит думать о виконте де Моро. Нужно поразмыслить, что же делать теперь. Мария и Жюстина, конечно же, останутся у нее, равно как и Патрик. Дом велик, места на всех хватит. Мария была кузеной Ивейн со стороны матери. И хотя молодые женщины были не очень близки, мадам де Буавер не разделяла прогрессивных взглядов графини де Бриан, все же родственные узы многое значат. Скорее всего, потом Мари уедет вместе с сыном и дочерью из Парижа, чтобы справиться с чувствами и выдержать положенный траур. А пока Ивейн позаботится о них. Ей не давало покоя то, что все время всплывала в памяти эта история с парижским поджигателем, насмешливый голос виконта, уверявшего, что это всего лишь розыгрыш, чья-то шутка. Случился ли пожар потому, что кто-то забыл на столе свечу, или потому, что это злая воля неизвестного человека, решившего за что-то наказать семью де Буавер? Это сумасшествие или рок? Ивейн не знала ответа. В конце концов, она заснула прямо в кресле. Патрик приехал рано утром, около 8. Служанка разбудила Ивейн, и та вышла навстречу юноше. Он выглядел очень бледным, но успел переодеться в чистую одежду, которая оказалась ему слегка великовата. «Тетя Ивейн», — он так называл ее, — «неужели вы не спали?» Он спрашивал об этом, но отстраненно, словно мысли его блуждали далеко. «Я ждала вас. Вы были все время там, у особняка?» «Нет. Викон де Моро любезно предоставил мне кровь и постель, и даже судил одеждой». Патрик невесело усмехнулся. «Но я не мог спать долго». «Что случилось, когда мы уехали?» — осторожно спросила Ивейн. «Мы нашли отца». Он закусил губу и отвернулся. Графиня не привыкла раздаривать нежности направо и налево, однако тут не удержалась и обняла Патрика. «О, Боже, мне очень жаль». «Да, я хотел бы увидеть маму. Слуга проводит вас». Ей самой следовало одеться и позавтракать. Кусок в горло не лез. Однако Ивейн все-таки одолела яблоко и ломтик хлеба, а после кликнула горничную. «Мне нужно одеться для выезда. Живо». «Какое платье, мадемуазель?» Ивейн задумалась. «Зеленое», — сказала она наконец. «То, с белым кружевом». «Мадемуазель», — горничная присела в реверансе, хотя было видно, что она удивлена. С зеленым платьем у Ивейн были странные отношения. Оно казалось ей таким светским. Разумеется, у нее имелся большой гардероб, как у всякой приличной наследницы рода. Однако графиня не уделяла ему должного внимания. Время от времени горничная напоминала ей, что хорошо бы заказать несколько новых платьев. Тогда на дом вызывалась модистка, снимавшая мерки, и через некоторое время появлялось несколько очередных ворохов шелка, лент и кружев, которые прятались затем в сундуки и шкафы, так как надевала их Ивейн крайне редко. Разве что туда, где немыслимо появиться без настоящего бального платья. Зеленое же платье было не бальным, но все же очень элегантным, и делало Ивейн похожей на одну из тех женщин, которых она терпеть не могла. Самодовольных красоток, бабочек-однодневок. Чтобы подчеркнуть свою непохожесть на них, обычно графиня носила другую одежду, строгую и неярких тонов, что выделяло ее среди молодежи и любительниц увеселений. Ее жизненная цель — не бесконечное кружение на балах, а просвещение. Если на тебе небесно-голубое или сиреневое или желтое платье, никто не воспримет тебя всерьез. Тебя посчитают легкомысленной, тебе предложат танец, а не разговор. Этого Викон де Моро не понимал. В этом он был неправ. Однако, так как сейчас Ивейн направлялась именно к Виконту де Моро, следовало привлечь его внимание. Он охотнее разговаривает с женщинами вроде Люсиль де Жерве? Что ж, графиня была готова на все, чтобы привлечь внимание этого мужчины и заставить его сделать то, что ей нужно. Было около 11 часов утра, вторник, 26 июля, когда Ивейн вышла из кареты у особняка на улице Вожерар, 76. Предупредительный слуга, дежуривший у дверей, открыл ей, стоило графине подняться на крыльцо, и застыл в вопросительном поклоне. «Я хотела бы видеть Виконта де Моро, если он дома», — обронила Ивейн, стягивая перчатки. Слуга спросил ее имя и сказал, что нужно будет подождать, а сам скрылся в глубине дома. Ивейн стояла в прихожей, оглядываясь. Особняк был невелик, но не молод. Пах старым деревом и еще чем-то уютным и домашним. От таких ароматов люди становятся похожими на ласковых кошек. Кошки тут тоже водились. Одна спала прямо на скамье у входа, обернув пушистое тельце хвостом и подергивая высунувшейся из-под него задней лапой. Кошке снились немудренные звериные сны. Кованая люстра парила над головой. На второй этаж взбегала каменная лестница, застеленная мягким ковром. И еще, Ивейн хорошо чувствовала запахи. Это совершенно точно было обиталище мужчины. Витал то ли запах одеколона виконта, то ли трубочный дым, словом, непонятное, но отчетливое. Мужское жилище. Дома, в которых обитают семьи с детьми, пахнут совсем по-другому. Возвратился слуга и пригласил следовать за ним. Они прошли длинным коридором, начинавшимся за лестницей, и слуга толкнул высокую дверь с причудливой резьбой на ней, открывая вход в залитую солнцем гостиную. Ивейн сразу же понравилась эта комната, хотя графиня полагала, что в доме виконта ей ничего не понравится, как и сам виконт. Но нет, гостиная была очаровательная, заставленная темно-красной мебелью прошлого века, с обоями неяркими, но словно светящимися золотыми узорами. Эта комната так и манила остаться в ней подольше. Виконт сидел в кресле с высокой спинкой, на столике перед ним скучали два бокала. Судя по всему, у хозяина дома был гость, когда приехала Ивейн, и гостя куда-то отослали. А может, он просто любит пить сам с собой, за неимением других собутыльников? Виконт встал ей навстречу. «Сударыня!» Его губы на миг коснулись шелковой ткани перчатки Ивейн. Отступив назад, виконт оглядел ее с головы до ног и отчетливо хмыкнул, после чего, едва заметно улыбнувшись, предложил садиться. «Вы желаете чего-нибудь? Кофе?» «Да, пожалуй». Почти бессонная ночь сказывалась, а Ивейн требовалась вся сообразительность, чтобы добиться от виконта того, что ей нужно. Пока слуги сновали вокруг, пока расставляли на столике сервиз и легкие закуски, ни хозяин, ни гости не произнесли ни слова. Они наблюдали друг за другом. Ивейн пристально, а виконт спокойно, и потому ей казалось, что она смотрится в лесное озеро в безветренный день. Мороз охранял на лице маску, за которой могло прятаться все, что угодно. У него было странное лицо, умное, довольно красивое, однако словно бы отрешенное, как будто дела земные Сезара не волновали, или, по крайней мере, не волновали этим утром. Ивейн заметила, что он явно не успел побриться сегодня. На щеках выступила темная щетина, и от этого вид у виконта сделался не элегантный, а самый что ни на есть бандитский. А еще его глаза ее гипнотизировали. Темные, почти черные, с уголками, чуть приподнятыми к вискам. Глаза алхимика. «Он очень опасен», — подумала Ивейн. Его руки с узкими ладонями расслабленно лежали на подлокотниках кресла, однако графиня помнила, что вчера виконт без усилий подхватил и понес в коляску далеко не тощую Мари. Весь этот человек — сплошной обман, но без него она не справится. Слуги вышли, и в комнате остались лишь хозяин и гостья. Громко тикали напольные часы орехового дерева. Наконец виконт произнес: «Признаться, ваш визит меня удивил, сударыня. Я полагал, что после вчерашней нашей встречи вы и близко ко мне не подойдете». «Я не хочу говорить о том, что было вчера в Булонском лесу», — стальным голосом сказала Ивейн. «Так о чем же?» «О пожаре». «Конечно», — буркнул виконт. «Все жаждут говорить со мною о пожарах. И что?» «Это дело рук парижского поджигателя?» — выпалила Ивейн. Брови виконта чуть дернулись, словно в удивлении. «Почему вы так решили?» «Я не знаю». Она стиснула пальцы, однако усилием воли тут же расцепила их. «Все эти разговоры о поджогах... Это мог быть он, верно?» Виконт поднял руку и в задумчивости провел пальцем по щеке. «Мог быть, а мог и не быть. Все равно не вижу смысла вашего приезда, сударыня. Или вы думаете, что я и есть поджигатель, и приехали меня убить?» «Что за чушь вы несете?» — рассердилась Ивейн. Этот человек ее раздражал. «Ничего такого я не думаю. Но вы ведь умеете расследовать такие дела, верно? Люсиль говорила мне». «Мадмуазель, если вы желаете расследования, то вам следует обратиться в полицию. Уверяю вас, там уже занимаются этим прискорбным случаем. И предыдущие прискорбные случаи тоже в их ведении, конечно». «Чего вам наговорила обо мне Люсиль? Сознавайтесь». «О, много всякого. В основном превозносила вас до небес. И вы поэтому приехали?» «Виконт, мне нет никакого дела до вас лично, и мне все равно, что вы обо мне думаете. Я бы сама ни в коем случае не стала иметь дело с человеком, способным оскорбить женщину. Но я здесь потому, что не могу оставить это безнаказанным. Если поджигатель виновен в несчастье, что произошло с семьей моей кузины, Я готова лично намотать его потроха на вашу кованую люстру». Глаза виконта вспыхнули, и Вейн поняла, что ей удалось его заинтересовать. Может, и дальше следует выражаться словно торговка. «Ба, сударыня, что за речи я слышу? Просто услада после той лекции, что вы мне прочли вчера». И, видя, что Ивейн сейчас сорвется, он поднял ладони. «Я пошутил. Временами у меня резкое чувство юмора». «Временами? Я бы сказала, всегда. Дело в том, что обычно я вовсе не шучу. Ну ладно. Зачем я все-таки потребовался вам?» «Люсиль говорила, что вы лучше всех работающих в Сюрте вместе взятых. И вы хотите меня нанять? Вот теперь он точно веселился. Я хотела вас просить заняться этим делом. Просить как человека благородного, которому не безразлична судьба ближних. Конечно, Буаверы вам вовсе не родственники, как мне. Наша семья всегда защищала своих, и я хочу защитить Марию, Жюстину и Патрика. Что если этот человек, кем бы он ни был, убийцей или фанатиком, продолжит свое дело? Что если еще кто-то из моих родных погибнет? Я знаю, вас не слишком-то это интересует. Позавчера у Люсиль вы просто смеялись над всеми. Но я сама не умею заниматься такими вещами, поэтому я пришла просить вашей помощи». Сейчас это уже не казалось Ивейн такой хорошей идеей. Утром — да. А теперь, когда виконт сидит напротив и сверлит ее насмешливым взглядом, впору плюнуть на все и удалиться, не оглядываясь. Какого черта она вообще сюда пришла? Та слабая надежда, что Ивейн испытывала, размышляя, как ночью виконт помог семье де Буавер, теперь развеялась, словно дым. Викон де Моро был всего лишь вежлив. Он не станет помогать. А значит, никто не сможет чувствовать себя в безопасности. В полицию Вейн не очень-то верила. «А если это не поджигатель?» — сказал виконт. «Если всего лишь чья-то небрежность? Тогда я успокоюсь и смогу успокоить Мари и детей». «Странно», — пробормотал виконт. «А мне сначала показалось, будто у вас нет сердца, сплошной разум». И, не дожидаясь, пока графиня что-либо ответит на сие возмутительное заявление, хозяин дома поднялся, прошел по гостиной и распахнул дверь в соседнюю комнату. «Вы можете возвратиться, друг мой. Идите, я вас представлю». И Вейн вытянула шею, пытаясь понять, кого виконт зовет. Вошел человек не слишком примечательный, и сразу видно происхождение незнатного. Одет довольно просто, руки грубые, лицо обветренное, но улыбался он приятно. «Графиня, позвольте вам представить моего соратника, господина Трюшона, журналиста из «Ла Пресс». Трюшон, это графиня де Бриан, моя гостья. Она кузина Мари де Буавер». Журналист поклонился. «Сударыня, рад встрече». Все расселись, и Трюшон потянулся за бокалом. Так вот, кто гостил у виконта, когда Ивейн приехала. Господин Трюшон — тот самый автор, что пишет в «Ла Пресс» статьи про парижского поджигателя. Виконт помолчал и закончил. «Полагаю, наше общее знакомство будет интересным, так как сегодня в Сюрте получили очередное письмо.